Глава 30. 8 августа 2013 года. Картина маслом. Полковник Перебейнос встретил их на удивление спокойно. Пригласив гостей присесть и извинившись, он еще некоторое время внимательно изучал какие-то бумаги, демонстративно закрывая их одной рукой, словно школьник, который не дает своему товарищу списать контрольную работу. Закончив показательную демонстрацию своей занятости, полковник откинулся на спинку кресла и принялся молча рассматривать журналистов. Так продолжалось еще несколько минут. Первым не выдержал Заборский. Глядя на Перебейноса, он заскулил плаксивым голосом: «Дяденька милиционер, мы больше не будем. Отпустите нас, меня мама дома ждет. Не надо нас в тюрьму». Начальник городской милиции все так же молча и даже, как показалось Черепанову, с интересом наблюдал эту сценку, при этом выражение его лица оставалось непроницаемым. — Ты бы, сынок, еще папу вспомнил. Он тебя тоже, наверное, дома ждет, не дождется. Наконец прервал свое молчание Перебейнос. — Наверное, произошло что-то серьезное. Полковник сам на себя не похож, — подумал Иван, который ожидал от него крика на русско-украинском суржике вперемешку с, так сказать, ненормативной лексикой, а тут сама вежливость. Он настороженно взглянул на полковника. — А ты, Иван Сергеевич, на меня волком не зыркай, будто того и ожидал. Взорвался Перебейнос. — Я тебя, Ваня, предупреждал, чтобы вы не путались у меня под ногами? — Предупреждал. — Я тебя, Ваня, просил, чтобы ты попридержал своего Пинкертона хренова? — Просил. Заборский открыл было рот, чтобы защитить свою честь и достоинство, но, встретившись взглядом с Черепановым, решил этого не делать. С видом оскорбленного человека он демонстративно сложил руки на груди и уставился на портрет Дзержинского, который висел над столом начальника управления. — Все, хлопцы, мое терпение лопнуло. Мало того, что вы мне мешаете, прочуваты, так ще и умудрились сунуть нос в операцию, которая стоит на контроле у министра. Говоря это, Перебейнос почему-то посмотрел на портрет Дзержинского. — А это вам не шуточки, понимаешь? Нажав кнопку на аппарате внутренней связи, он таким же грозным голосом сказал кому-то: «Я просил пригласить ко мне старшего лейтенанта Огрызко. В приемной пусть заходит». Уже через секунду в кабинет вошла странная личность. Это была девушка лет 20-30, точнее сказать, о ее возрасте было невозможно. Наложенный макияж придавал ее лицу мертвенную бледность, а темные тени, наведенные вокруг глаз, делали его угрожающим. Она была в черных до колен армейских ботинках, кожаной куртке и шортах, которые туго обтягивали узкие бедра. Завершающим штрихом ее внешности была прическа. Копна черных волос с ярко-синими прядями. Вместе с девушкой вошел капитан Сидорченко. Странная личность спокойно приблизилась к столу полковника. — Здравствуйте, Юрий Викторович. Вызывали? — Вызывал, дочка, вызывал. Перебейнос встал и, сделав несколько шагов вперед, пожал руку девушке, кивнув при этом Сидорченко. — Вот, Иван Сергеевич, знакомьтесь. Сотрудник отдела внутренней безопасности нашего министерства, старший лейтенант Огрызко. «Можно просто Анжела», — спокойно продолжила девушка, протягивая удивленному Черепанову руку. Несмотря на узкую кисть, пожатие старшего лейтенанта оказалось крепким и энергичным. Повернувшись к Заборскому, она с улыбкой произнесла: «Привет, Виталик! Ну как после вчерашнего? Голова не болит? На Виталия жалко было смотреть. Его лицо сначала побелело, потом пошло красными пятнами. Пытаясь что-то сказать, он то открывал, то закрывал рот. В конце концов, с трудом выдавил из себя: «Здравствуйте, мадам». Ну, если уж быть совсем точным, то мадемуазель. Девушка рассмеялась. Ее смех был звонким и веселым, совсем как у детей. Рассмеялись все, в том числе и Заборский. «Ну, Добрин, повеселились и будет», — стараясь быть серьезным, произнес Перебийнос, хотя наши хлопцы службы прослушки от смеха до сих пор уснуть не могут. «Как ты там пел? Чего изволите, мадам? Ну-ну!» Старший лейтенант уже почти полгода работает под прикрытием среди нашей, так сказать, неформальной молодежи. Человек, можно сказать, денно и нощно ходит по лезвию ножа, а тут, понимаешь, появляется наш местный Пинкертон и сует свой длинный нос в дело государственной важности. Чего изволите, понимаешь? Полковник с возмущением посмотрел в сторону Виталия, но тут в разговор вмешалась старший лейтенант Анжела Огрызко. «Товарищ полковник, разрешите я объясню вашим знакомым, в чем, собственно, дело?» Перебийнос шумно вздохнул и махнул в ответ рукой. «Ну так вот», — продолжила девушка, — «то, о чем я вам сейчас расскажу, знает очень узкий круг людей. Ваши действия, особенно в последние дни, поставили под угрозу срыва операцию, которая готовилась нашей службой долгое время. Еще неделя-другая, и мы бы ее закончили». Слова, произносимые Анжелой, абсолютно не соответствовали ее внешности. Даже тон, серьезный и деловой, казалось, принадлежал какому-то другому человеку. Услышанное заставило Черепанова и особенно Заборского поумерить свой воинствующий пыл униженных и оскорбленных. В поле зрения службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел попал один из сотрудников, относящийся к высшему офицерскому составу. Вместо того, чтобы пресекать торговлю и распространение в стране наркотиков, он, по сути, возглавил преступную деятельность. Рассказывала она между тем: наркотрафик, созданный несколько десятилетий тому назад, не изменил своего маршрута и после распада Советского Союза. Начиная с где-то в далеких и пыльных аулах Средней Азии, он через Закавказье переходил в не менее пыльные Волгодонск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск-Шахтинский. Жители этих российских городов и не подозревают, что по их родным улицам днем и ночью перевозятся и переносятся многие сотни килограммов наркотиков. Преодолев границу Украины, караваны наркоторговцев проходят через небольшие приграничные города Донбасса, Свердловск и Краснодон, а оттуда до Лугани рукой подать. В каждом из этих городов есть люди, которые контролируют прохождение груза по их территории и отвечают за безопасность сопровождающих. В Краснодоне и в Свердловске этим занимается хорошо организованная преступная группировка, устроившая себе прикрытие под видом черных готов, неформальной молодежной организации. Помимо контроля за наркотрафиком, эта группа создала целую сеть по торговле наркотиками в восточном регионе Украины. Кроме того, они подчинили себе местных сутенеров с их ночными бабочками. По последним оперативным данным, в зону интересов этих псевдоготов попала и нелегальная добыча угля в окрестностях шахтерских городов. Сначала они использовали несколько заброшенных копанок для временного хранения небольших партий наркотиков, но, видимо, этого им показалось мало. Во всяком случае, уже зафиксировано несколько фактов добровольной передачи угольных рудников представителям местной неформальной молодежи. Кропотливое изучение связей этих так называемых готов показало, что общее руководство ими осуществляет некто Полищук Эдуард Петрович. При этом имени Черепанов напрягся, а Заборский чуть не подскочил на своем стуле. Эти телодвижения не остались без внимания старшего лейтенанта Огрызко. «Я вижу, что вам этот человек знаком. Откуда?» Стараясь не смотреть на старшего лейтенанта, чей внешний вид мешал ему сосредоточиться, Черепанов обратил свою речь к портрету Дзержинского. «Товарищ старший лейтенант Анжела, дело в том, что мы с моим другом проводим собственное журналистское расследование относительно пропажи одной древней и оттого очень ценной вещи. Иван Сергеевич...» Вмешался в разговор капитан Сидорченко. «Старший лейтенант в общих чертах знает о наших проблемах». «Нет-нет», — перебила его девушка. «Иван Сергеевич, продолжайте, пожалуйста. Сейчас каждая мелочь может быть очень важной». Помедлив несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, Черепанов вкратце рассказал о тех выводах, к которым они пришли, вместе с Заборским, буквально несколько часов назад. «Вы хотите сказать...» — взял инициативу в свои руки капитан Сидорченко, «что нападение на вашего оператора, Папазова, похищение пекторали и проходящие по этому делу 4 убийства осуществили готы под руководством Эдуарда Полищука?» Этот вывод напрашивается, как сам собой разумеющийся. Но я так, Андрей Николаевич, не думаю. Иван перехватил удивленный взгляд Заборского и, успокаивающе кивнул ему головой, продолжил. «Мы с Виталием вначале тоже пришли к такому выводу, но, немного поразмыслив, отказались от этой версии». «Да-да». С глубокомысленным видом вставил ничего не понимающий Заборский, а Черепанов объяснил. «Понимаете, все, что связано с похищением пекторали, прямо или косвенно говорит о том, что за всем этим стоит опытный и очень влиятельный человек. Я не думаю, что Эдичка может быть таким человеком». И тут... Полковник Перебейнос, который до сих пор молча сидел за столом, вытирая время от времени вспотевшую лысину, наконец не выдержал. — Иван Сергеевич, я ж тебя добре знаю, не тяни быка, прости господи, и ты, лейтенант, за одно місце. Знаешь, кто этот самый антиквар, так скажи. Иван не удержался от того, чтобы сделать небольшую паузу. Одна только Анжела не попалась на его уловку и сохраняла полное спокойствие. Достав длинную сигарету, она невозмутимо, как будто находилась не в кабинете начальника УВД, а где-нибудь за столиком в кафе закурила и с интересом наблюдала за происходящим. «Так вот», — насладившись произведенным эффектом, заговорил Черепанов, — «мы с Виталием пришли к выводу, что антиквар — это никто иной, как депутат Верховной Рады Украины, один из самых богатых людей страны, известный всем меценат и...» «Иван!» — почти что прорычал, перебей нос. «Я тебя зараз вбью!» «Короче, антиквар — это Петр Петрович Полищук, отец нашего с вами Эдички», — закончил Черепанов, обращаясь к Анжеле. На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Капитан Сидорченко, не спрашивая разрешения у полковника, тоже достал сигареты и закурил. Его примеру последовал и Заборский. За всем этим, откинувшись в кресле, наблюдал полковник «Перебей нос». Он то открывал рот, как бы собираясь что-то сказать, то закрывал его. В конце концов взял из пачки Сидорченко сигарету и тоже закурил. «Картина маслом», — вспомнил фразу из популярного фильма «Черепанов» и потянулся к пачке сигарет. Первой закончила этот производственный перекур старший лейтенант Огрызко. Затушив окурок, Анжела обратилась к Перебейносу. «Юрий Викторович, я вот о чем подумала». Девушка искоса посмотрела на Черепанова и Заборского, но, заметив кивок полковника, продолжила: «Мы предполагали, что за Эдуардом Петровичем Полищуком стоит кто-то из власть имущих, но думали, что это наш генерал». Теперь уже дернулся Черепанов. «Генерал? Вы сказали генерал? Ну вот теперь все становится на свои места». «Не лякай нас своим криком, Иван Сергеевич!» — полковник пристально глядел ему в глаза. «Вижу, ты нам еще не все рассказал. Опять за свои антимонии взялся. А ну, выкладывай, что вы там еще накопали?» Расследование дела, связанного с похищением пекторали, привело нас в Харьков, где к нам в руки попала запись встречи археолога Реваза Мачевариани с преступниками. «В разговоре те случайно упомянули имя своего хозяина», — сообщил Черепанов, повернувшись к Анжеле и как бы адресуя эту информацию ей. Запись была очень плохой, четко удалось расслышать только его окончание — «рал». «Вот мы и предположили, что людьми, которые убили Реваза, руководит некий генерал». А потом пришло это распоряжение из министерства, запрещающее нам продолжать журналистское расследование. Юрий Викторович сам говорил, что такой документ в вашем ведомстве может организовать только очень влиятельный человек. Обращаясь за поддержкой, Иван перевел взгляд на полковника, тот согласно кивнул головой. «Есть еще один интересный момент». Иван перехватил заинтересованный взгляд Анжелы и продолжил. «Чтобы заставить Викторию Сливко работать на них, преступники подбросили ее сыну наркотики. Сделано это было в виде классической милицейской подставы, да и сама смерть женщины в следственном изоляторе. Для чужих это закрытая зона, а вот для своих, как говорится, милости прошу. Не верю я в ее самоубийство». «Ваш генерал — недостающее звено в деле, связанном с похищением пекторали. Я думаю, он как-то связан со старшим Полищуком. Но это еще нужно доказать. Наш генерал — противник опытный. В деле с наркотиками против него нет ни одной прямой улики, только косвенные. Идти с ними против генерала все равно, что на медведя со штопором разорвет в клочья», — подвел черту Перебейнос. Полковник красноречиво посмотрел на Сидорченко, и капитан, кивнув головой, что-то черкнул в блокноте. «Я знаю, как поймать генерала», — сказал молчавший все это время Виталий Заборский.